лишь натянутый крут околок и звезд, рассыпанных в кронах сосен, где обрамлял полуночный холод лицо с глазами, в которых осень. Покуда солнце еще шагало в страну вишневых цветов, и лето ты плечи кутал ей одеялом, с досадой в голосе ждал рассвета. В непогрешимость поступков, мыслей, противоречий, клубочком съежившись, ее милость спала доверчиво и беспечно, забыв на время и звон металла, и клич победный, радость боя. Смотрел, как светлость ее устала, сложила руки под головою. Близкой в четыре солнечных переката она улыбалась по-детски чисто сквозь сон на сильном плече солдата. Два мира разных по самой сути, в ночи одно укрывало небо. Два мира разных по самой сути, в ночи одно укрывало небо. В ночи одно укрывало небо.